Лису и зайца он снимал без сценария, просто взял текст сказки. На первый случай это обошлось. Никто не знал его особенности. Юра терпеть не мог писать тексты. 100 раз нарисует, но изображать на бумаге слова ни за что. Представляю себе, какие муки он испытывал, сдавая экзамен по сочинению. Это потом он разговорится. Начнет читать лекции по всему миру. Все будут слушать и записывать. А потом кто-нибудь издаст книгу прочитанных им лекций и интервью. Но это будет потом. А пока что Норштейн для своего следующего фильма «Цапля и журавль» написал сценарий, который не был принят. Приняли чужой сценарий, но Норштейн сказал: «Отсюда я возьму только бусы на цапле», и снимал все равно свою собственную сказку. Хотя я, например, думаю, что он сделал на самом деле не сказочный фильм, а создал воплощенную музыку. Точнее говоря, темой оказалась нежность, в том числе и к музыке. Много лет спустя выяснилась подкладка, лейтмотив, скрытая линия цапли и журавля. «Я тебе не рассказывал?» — сказал он мне недавно, когда мы начали вспоминать нашего любимого друга, композитора Михаила Александровича Мейровича, про которого я думаю, что он написал лучший вальс 20-го столетия, вальс прощания из мультфильма «Цапля и журавль». Михаил Саныча любимого, который изрекал шутки постоянно, ухаживая за дамами или даже сидя в одиночестве за роялем у себя дома. Знаменитого дома, заселенного одними композиторами при обычной бытовой слышимости. К примеру, разобравшись, что кто-то за стеной плохо играет, к примеру, Баха, Мейрович, не выдержав, включался в исполнение и играл синхронно, чтобы не слышать этого безобразия. Мне он звонил, надеясь получить от меня либретто оперы в дальнейшем, и говорил: «Ваш голос. У меня от него побежали мурашки по спине, и 3 я уже поймал». Итак, в процессе подготовки к «Цапле и журавлю» настал момент, когда Юре понадобился композитор Мейрович. «Я тебе не рассказывал?» «Я стал искать Мейровича. Он был мне нужен». Еще отдельная тема — это те люди, которые нужны для работы и жизни Норштейну. Он их буквально выкапывает, достает, что называется, из-под земли. Это настоящая охота, вроде сбора белых грибов. Юра в голодные времена ходил по грибы вместе с Франей и учился. Франческа была выдающимся грибником, по запаху находила даже трюфели в 45 километрах от Красной площади. Он был мне нужен, и оказывается, он в это время сидел в сумасшедшем доме. Объясняю, что тогда были за времена. Переработал человек, перестал спать, пошел к врачу за снотворным. Переадресовали к психиатру, а тот ласково говорит: «Пусть пациент у нас полежит, отдохнет, его обязательно подлечат. Такой запущенный случай, только в условиях стационара мы можем» и так далее. Тем более, если это полузапрещенный авангардный сочинитель музыки Мейрович, над которым соседи по союзу композиторов не прочь, видимо, были установить контроль. Все. А он был мне нужен. Я поехал. Кащенко назывался этот сумасшедший дом. Меня пропустили внутрь, потом сказали, он на прогулке. Вышел во двор, а там еще одна ограда. Железная, как на дачных участках. Рабица. Сетка, короче, высокая. И никакой Ван Гог. Помнишь «Прогулка заключенных»? и никакой Ван Гог с этим не сравнится.